поступлю отважный гаишник. Свисток из березы висит на веревке. В его кобуре бутерброд с колбасою. А на голове какашка от птички. Жезл его производства Китая с фонариком, кнопкой и на батарейках. Компас радаром он держит задорно, держит задорно. Вдруг видит гаишник из-за поворота, несется со скоростью очень высокой, пыль подымая с говном придорожным. Буденовский полк на конях и с тачанкой. Пищав, показал 220. И вытащив грозно китайскую палку, остановил он буденовцев смелых и попросил показать их техпаспорт. Потом он заметил, что нет, говорит, аптечки, запаски и даже страховки, а также, что все номера перебиты, и то, что у лошади стерлись подковы. Он начал писать протокол нарушений, мечтая о том, как получит награду, как вдруг командир полковой с усами сказал ему в ухо: «Отпусти нас, добрый гаишник, некогда нам с тобой разговоры разговаривать. Война нынче!» Клёво! Работать гаишником в Чуйской долине!